Глава 4. Другие примеры соблюдения Йешуа Торы. В этой главе, посвященной соблюдению Йешуа Торы, мы рассмотрим Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Все они свидетельствуют о том, что образ жизни Йешуа соответствовал соблюдению Торы. Мы увидим, что все четверо повествователей вполне единодушны в описании того, как Йешуа относился к Торе. Эта глава строится в соответствии с последовательностью евангельских рассказов. Матфей и Иоанн провели значительное время своей жизни вместе с Йешуа в качестве близких учеников, поэтому их рассказы и свидетельства имеют для нас особое значение. Кроме того, Лука и Марк также принадлежали к первому поколению мессианских иудеев, а следовательно, были тесно связаны с современниками Йешуа, событиями и учениями этих лет. Их исторические повествования бесценны для нас как источники, свидетельствующие о том, как Йешуа соблюдал Тору. Эта глава не претендует на исчерпывающее раскрытие темы. Скорее, здесь ставится задача указать те места в составе Писания, которые приводят факты, свидетельствующие об отношении Йешуа к Торе. Вдобавок, всегда есть основания надеяться, что читатель отыщет дополнительные доказательства, самостоятельно исследуя 4 исторических повествования о жизни Йешуа. Ниже следующая таблица обращает читателя к ряду эпизодов Евангелия от Матфея и тем мицвот, которые исполняет в этих случаях Йешуа. В главе 5, в стихах 17-18, говорится о том, что Йешуа учит, что Тора сохраняет свою действительность, покуда существует планета Земля. Глава 7, стих 12, говорит о том, что Тора есть основание учения Йешуа. Стихи с 1 по 4, главы 8, говорят о том, что Йешуа велит исцеленному иудею исполнить мицву, принеся жертву, согласно 13 и 14 главы книги Левит. Глава 8, 19 стих. Здесь мы видим, что учитель Торы мог желать стать учеником Йешуа лишь в том случае, если Йешуа соблюдал Тору. Глава 19, стихи с 16 по 19. Йешуа побуждает соблюдающего Тору человека исполнять мицвот. Итак, Матфей предоставляет серьезные доказательства того, что Йешуа соблюдал Тору. Хотя Йешуа и расходился с некоторыми из современных ему религиозных авторитетов относительно того, как соблюдать те или иные мицвот Торы, само по себе соблюдение как образа жизни в Евангелиях под вопрос не ставится. Я согласен с иудейским ученым Гезой Вермешем, который отмечает: «Отвергли Йешуа Моисеев закон». Наши главные свидетели, синоптические Евангелия, не подтверждают эту теорию. Обобщая свои взгляды на то, каким изображает Йешуа Евангелие, Вермеш отмечает: «Единственный логический вывод, который мы можем сделать, состоит в том, что Иисус довольно решительно настаивал даже в чисто ритуальном аспекте на строгом следовании Торе». Здесь необходимо упомянуть о том, как свидетельствовал сам Йешуа о значении Торы, и Евангелие от Матфея может быть для нас в этом отношении весьма ценным источником. Прояснив этот момент, мы полнее поймем жизнь и учение Йешуа. Мои коллеги Ариэль и Девора Беркович тщательно исследовали речения Йешуа о Торе в своей книге «Заново открывая Тору». Я полностью согласен с представленными там объяснениями, а потому не стану долго останавливаться на речениях Йешуа. Однако два его изречения столь глубоко поразили меня в последние несколько лет, что я не могу не упомянуть их здесь. Во-первых, в Евангелии от Матфея в 5 главе стихи 17 по 19 это удивительно яркие слова, мимо которых не может пройти ни один серьезный исследователь отношений Торы и Нового Завета. По существу, это положение можно считать одним из «а вот Йешуа», Если мы позволим себе применить эту категорию раввинистической мысли к рассматриваемому вопросу, Йешуа ясно говорит о временном диапазоне, в течение которого действительно Тора. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Мессия учит, что его влияние только укрепит, а не ослабит Тору. Греческое слово, которое используется в этом тексте и которое мы переводим как «исполнить», это слово «плеросай». Оно несет смысл как исполнения, так и установления должного значения Торы. Израильский ученый Дэвид Бивин очень точно передает смысл слов Йешуа, пересказывая их следующим образом. «Не подумайте ни на миг, — говорит Иисус, — что я собираюсь отменить закон, толкуя его превратно. Нет, я не собираюсь ослабить или отвергнуть закон. Моя задача — верно толкуя писанное Слово Божье, установить его, то есть сделать еще более стойким. Я ни за что не стал бы отвергать закон, отменяя что-то из него ложным толкованием. Небо и земля исчезнут скорее, чем хоть что-нибудь изменится в законе. Ни йод, мельчайшая буква алфавита, ни декоративная черточка ни за что не исчезнут из закона». Йешуа говорит о том, что он глубоко чтит закон, то есть Тору. Греческое слово, многократно встречающееся в этом стихе в значении «закон», звучит как «номос» и без сомнения означает «тару». Поэтому мы должны рассматривать все речения и дела Йешуа и его учеников в свете этих стихов из Евангелия от Матфея. В основании всего учения и всей жизни Йешуа были положены любовь и уважение к Торе. Как отмечает Фишер, 17-19 стихи – это ключевое место для понимания намерений Иисуса. Здесь, говоря о своем отношении к закону, он исполняет понятие «исполнить» – «плеросай». В данном случае это означает «наполнить до предела», «окончательно выразить», «выявить» заложенный смысл. Речь идет о том, чтобы сообщить закону его полноту и подлинный смысл, вместо того, чтобы разрушать его, ниспровергать или упразднять. Согласно наиболее обоснованным предположениям, сам Йешуа употреблял для понятия исполнения еврейское слово «лекаем». В народном и раввинистическом употреблении, в интересующее нас время, это слово означало «правильно учить о предмете». Поэтому Фишер совершенно прав, когда говорит, задача заключается в том, чтобы сообщить подлинный смысл. Второе место, которое имеет для нас глубокое значение, это 12 стих 24 главы Евангелия от Матфея. В этом стихе Йешуа говорит о знаках конца века сего. Ахарит Гаямим. Новый международный перевод трактует этот стих так. «Из-за умножения порочности у большинства людей любовь охладеет». Полная еврейская Библия точнее передает его значение. «У многих людей любовь охладеет из-за их удаления от Торы». Греческий текст таков: «Кай диато плетюн тенай тен аномиан псюгесете ге агапе тон полон». Буквально речь идет о том, что в последние дни рост беззакония приведет к угасанию братской любви как нормы жизни общества. Наше внимание привлекает к себе здесь слово «аномия». Буквально оно означает «беззаконие». Правильный перевод звучал бы как «отдаление от Торы». Беззаконие, о котором здесь идет речь, лучше всего понять в его библейском и иудейском контексте. Когда Йешуа говорил о законе, он мог иметь в виду лишь один закон, а именно Тору. Полная еврейская Библия схватывает самую суть слов Йешуа. Мир в целом будет отдаляться от идеалов Торы, как они изложены в Писаниях. Это приведет к жестокости, которая распространится в масштабах всего мира. Мы видим примеры этого в современном мире, разложение общества во многих культурах, где свирепствует преступность и сексуальный имморализм, две области общественной жизни, которые регламентирует Тора. Проливает ли все сказанное хоть какой-то свет на отношение Иешуа к Торе? Ответ очевиден. Иешуа глубоко почитал Тору, утверждая, что состояние мира в последние дни ухудшится из-за того, что люди перестанут чтить Тору и ее учение. Эти два фрагмента Писания, главы 5 и 24 Евангелия от Матфея, рисуют нам вполне ясную картину того, чему учил Иешуа относительно Торы. Тора действительно, и ее должно уважать и соблюдать. По существу такие выводы разделяет все большее число как иудейских, так и христианских ученых. В своей работе «Иисус и ранний иудаизм» доктор Фишер назвал семь выдающихся ученых, не сомневавшихся в том, что Иешуа соблюдал Тору. Вот эти имена. Иудейские ученые Давид Флюсер, Жюль Исаак, Шмуэль Шафрай и Пинхас Лапид. Христианские ученые Роберт Линдсей, Дэвид Бивин и Брэд Янг. Все они утверждали одно и то же. Отрадно заметить, что в наши дни и иудейские, и христианские ученые отчетливо понимают, что Иешуа соблюдал Тору. О преданности Иешуа учению Торы свидетельствует также 24 глава Луки. Например, в стихе 27 мы читаем о том, как Иешуа беседует с некоторыми учениками после своего воскресения из мертвых. «И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». В Евангелии от Луки в 24 главе в 44 стихе мы читаем о том, что Иешуа, еще будучи вместе с учениками в Иерусалиме, говорил: «Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». В обоих случаях Иешуа объясняет своим ученикам сбывшееся посредством его жизни пророчество, обращаясь к Торе. В Евангелии от Луки, в 24 главе, в 44 стихе, он говорит о том, что Тора является верным источником сведений о Мессии. Разве это недостаточно красноречиво рисует его отношение к Торе? Разумеется, если бы Иешуа не был соблюдающим Тору или не уважал бы Тору, он не сказал бы таких слов. Другой пример находим в Евангелии от Матфея в 7 главе в 12 стихе, где Иешуа характеризует существо Писания в целом. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Слова Торы и пророков стали источником главных элементов учения Иешуа. Многие замечали сходство этих слов со словами Рави Гиллеля, расцвет деятельности которого пришелся на время за поколение до Иешуа. Гиллель учил: «Не делай ближнему своему того, что ненавистно тебе. В этом вся Тора. Все прочее – комментарий. Пойди и выучи». Нетрудно заметить, что и Иешуа, и Гиллель, формулируя такого рода резюме своего учения, обращаются к книге Левит в 19 главе 18 стиху, место, которое Иешуа вспоминает в еще одном новозаветном тексте как одну из двух важнейших мицвот. Никому не придет в голову усомниться в том, что жизнь Гиллеля была следованием Торе. Но между источником Гиллеля и источником Иешуа, учитывая их сходные выводы, нет различий. Гиллель комментирует Тору, как комментирует Тору и Иешуа. Это говорит нам, что оба они в высшей степени чтили Тору. Она была подспорьем для обобщения ими своего этического учения. Подводя итог, можно сказать, Евангелие от Матфея убедительно показывает нам, что речения Иешуа свидетельствуют о соблюдении и глубоком почитании им Торы. Соблюдение Иешуа Торы в Евангелии от Марка. Мы уже увидели в Евангелии от Марка, что Иешуа соблюдал субботу. смотрите 1 главу 21 стих, 3 главу с 1 по 6 стихи, 6 главу с 1 по 2 стих. Иешуа соблюдал субботу и побуждал исполнять мицвот Торы о ритуальном очищении. В Евангелии от Марка в 1 главе в 39 стихе читаем: «И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Сказанное в Евангелии от Марка в 39 стихе едва ли было бы выполнимо на деле, не будь Иешуа соблюдающим Тору. Как показывает в своей книге Бернард Ли, общины галилейских синагог приняли его в качестве раввина и целителя. Это было бы невозможно, не соблюдая он Тору, по крайней мере, по галилейским меркам. В Евангелии от Марка в 5 главе с 21 по 43 стих рассказывается об очень показательном эпизоде, совершенно недвусмысленно свидетельствующем об отношении Иешуа к Торе. Иаир, глава синагогальной администрации, обращается к Иешуа как к раввину и целителю, прося исцелить его дочь. Именно как раввин и целитель Иешуа получает право войти в дом Иаира. Иешуа принимается в качестве раввина главным официальным лицом синагоги, человеком, который сам соблюдает Тору. Мы вправе допустить, что Иаир не попросил бы помощи у того, кто не являлся соблюдающим Тору, несмотря даже на то, что Иаир был в отчаянном положении. В Евангелии от Марка в 7 главе с 10 по 13 стих Иешуа подчеркивает свое почитание Торы, говоря: «Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». Это прямые цитаты из Торы. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Книга Исход, 20 глава, 12 стих. Иешуа также цитирует книгу Исход, 21 главу, 17 стих. «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Иешуа цитирует эти стихи, чтобы осудить некоторых фарисеев и учителей, которые вследствие своего толкования Писания пренебрегли мицвой о почитании родителей. Иешуа обращается к указанным стихам как к содержащим окончательные, наиболее весомые принципы, согласно которым дети должны относиться к своим родителям. Тем самым он ясно показывает свое огромное уважение к Торе.